Часть 11. Не было бы счастья. Бурная деятельность Аполлинария Ивановича в ИБК была прервана, можно сказать, на взлете, в минуту триумфа, в мгновение сбывшихся надежд. Сбылись надежды не столько самого Аполлинария Ивановича, сколько его предводительницы Веры Рыцаревой, но и сам Аполлинарий Иванович, не будучи обременен какими-либо собственными надеждами, глубоко проникся радостью небольшого коллектива. Весной, в начале марта, то есть всего лишь за 8 месяцев до катастрофы, на второй Красноармейской они с Рыцаревой нашли клад. Пока Монтачка потрошил рояль, предаваясь рутинной работе, Рыцарева познакомилась с прорабом. Тот с интересом выслушал ее злой и веселый рассказ о своей собачьей жизни. При всем при этом, хоть Рыцарева и сотрудник музея, хоть и на собачьей должности, но все-таки женщина. Женщина молодая, излучающая особого рода притягательную энергию. И прораб попросил телефон. «Вы мне свидание хотите назначить? Или по делу?» Громыхнула хохотом Вера Никитишна. По делу, конечно, не стал раскрывать своих карт прораб. Ах, по делу? Тогда оба пишите, и крепостной, и домашний. И дала оба телефона. Через 4 дня в крепости раздался звонок. Приезжайте. Приехали. Два кладоискателя спали рядом с едва початой 50-литровой бутылью, как выяснилось, малиновой наливки. Отпить успели, судя по ободку, от первоначального уровня на коротком толстом горлышке 1,5 литра, ну, 2 от силы. Бутыль была фасонистой, к низу она сужалась, зато верх был округлым и пышным, как бедра хорошо вызревшей дамы. Не от того ли один из уснувших не выпускал бутыль из объятий? Прораб нашел счастливцев по шлангу от замолчавшего компрессора. Оказалось, что рядом с выходом на черную лестницу в квартире в 18 на втором этаже, это по третьему подъезду, была капитальнейшим образом замурована кладовка, куда, по всей видимости, прислуга, судя по газетам, не ранее 16 марта 1918 года стащила и замуровала все хозяйское добро. Добра было немало. Мешки с постельным бельем, столовое белье, великолепно сохранившиеся меха, посуда из английского фарфора, бронзовые каминные часы в футляре, люстра, столовое серебро, портьеры, 2 телефонных аппарата в прекрасном состоянии. В общем, все вплоть до пшена, сахара, муки и какао. Больше 20 бутылок разных вин, в том числе и шампанское. 3 бутылки шустовского коньяка были изъяты из спецодежды спавших компрессорщиков. Буржуа средней руки квалифицировала хозяев Рыцарева, разбирая прекрасные холщовые мешки, не тронутые ни мышами, ни молью, ни компрессорщиками. Рыцарева помолодела на 5 лет. Рыцарева целовала прораба. Прораб целовал Рыцареву. До осуществления мечты выстроить в музее интерьер нормальной петербургской квартиры, люди же понятия не имеют, что это такое, оставался один шаг, полшага. На столе будет то самое шампанское, на кухне будет то самое пшено. Раиса Михайловна Ковина, заместитель директора музея, сначала подставила ножку, а потом крепко ударила в спину. Полшага тоже надо пройти. «Мы не знаем, что в этой кладовой было», — холодно встретила она восторженный доклад Рыцаревой. «Почему не опечатали? Почему не вызвали комиссию?» «Какая комиссия?» — счастливо хохотала Рыцарева. «Там пьяные мужики на мешках уснули. Дом без окон, без дверей. Стенка в кладовой полностью разобрана. Что там опечатывать? Караул нанимать, пока комиссия соберется? Как вы это реально себе представляете?» А реально я представляю себе, — парировала Раиса Михайловна, — что вот так с налета, с кондачка, вы могли не заметить мелкие вещи, представляющие большую ценность, чем весь этот хлам. Это хлам? Это хлам! Это среда, среда подлинная, живая, тепленькая, из первых рук. Из первых! — взвелась Рыцарева. Она была готова поименовать полным званием каждую обретенную вещь с тщательностью Гомера, описавшего корабли ахейцев. Ковина ее перебила, заметив с начальственной печалью, которая приходит лишь с годами ответственной работы. «Вы, кажется, нарочно не хотите меня понять. Очень жаль!» И зловеще поджала слегка подкрашенные губы. «Если вы о драгметаллах, — встрепенулся догадливый по части невысказанных мыслей начальства Апполинар Иванович, — мы бы заметили, серебро там столовое. Оставьте меня с вашим столовым серебром. Комиссионки этим вашим серебром завалены, его уже даром никто не берет», — сказала Ковина почти чистую правду и ушла. Монтачка был потрясен таким поворотом дела. Вместо триумфального продвижения к мечте семимильными шагами, Вера Никитишна стала регулярно ходить в прокурорский дом на допросы, как она в шутку, конечно, называла объяснение с начальством, и писала служебные записки для каких-то отдаленных инстанций, пробужденных к действию непосредственно Раисы Михайловны, решившей наконец-таки навести порядок в ИБК. Апполинар Иванович никогда не видел свою Веру Никитишну в таком яростном отчаянии, сменявшимся приступами глухой апатии от сознания своего бессилия. Слава богу, что в этой ситуации хоть прораб оказался во всех отношениях на высоте, и в общении с ним Вера Никитишна получала поддержку и черпала силы для дальнейшей борьбы. А душой отдыхали только на объектах, когда удавалось вырваться на адреса, хотя времени для работы оставалось не так уж и много. Апполинар Иванович не удивлялся, если ни с того ни с сего, снимая паркет или перетаскивая с чердака изразцы, куда их сносили с прогоревших или просто переложенных печей, а то и выколачивая тяжелую пыль из своего платка, наглухо по-крестьянски прикрывавшего голову, Рыцарева вдруг восклицала: «Какая сволочь! Ну какая сволочь!» Апполинар Иванович деликатно не спрашивал, кто. Однажды Раиса Михайловна встретила Апполинара Ивановича в великокняжеской усыпальнице, сооружении, надо сказать, совсем необязательным и потому нелепым и обезобразившим совершенный и безупречный рисунок крепости. Кроме останков 13 бесконечно дорогих русским сердцам отпрысков Романовых и Лихтер-Бюштельских, там временно хранились крупные металлические изделия ИБК, ванны, дровяные колонки, фрагменты уличных и лестничных решеток, уличные тумбы, металлические украшения въездов во дворы, в общем, всякая громоздкая всячина, обреченная на исчезновение. Встреча состоялась вскоре после выезда из великокняжеской усыпальницы книгохранилища и, стало быть, еще до въезда металла в Меншиков бастион. «Скажите, Монтачка, как вы, взрослый человек, живете на 70 рублей в месяц? Я удивляюсь». «Я тоже удивляюсь», — искренне сказал Апполинар Иванович. «Но ведь больше не платят». «По-моему, на 70 рублей прожить невозможно. А как же другие живут? Мы же Минкульт?» «Не знаю, не знаю. Я получаю 125 и богачкой себя не чувствую». Вопрос показался Полинару Ивановичу знаменательным. И он решил, что дело идет к прибавке жалования. Своим счастливым подозрением он не замедлил поделиться с Верой Никитишной. «Держи карман шире», — четко отрезала Рыцарева. «Она везде говорит, что ты бронзой торгуешь». «Где я бронзой торгую?» — поинтересовался Монтачка. Рыцарева молчала. Только через минуту до Аполлинария Ивановича дошел смысл услышанного. — Где я бронзой торгую? — вдруг прямо с места заорал мастер. — Где я торгую бронзой? — Там же, где я изразцами и паркетами, — расхохоталась Рыцарева. — Ах, вы тоже торгуете? Я потребую очную ставку. Пусть она приведет, пусть она покажет, кому я продал бронзу. Пусть покажет. — Сиди, очная ставка! — махнула рукой Рыцарева. Монтачка затих, как затихает человек, чем-то подавившийся и теперь прислушивающийся к своему нутру, к беде, которая в тебя уже вступила, но еще неизвестно, как повернется. Почувствовав, наконец, что жив и что придется жить дальше, он поднял глаза на Веру Никитишну и с осторожностью спросил. — Мы крепость. Нам ничего не надо. Для чего мы существуем? Мы же город спасаем. Город же растаскивают. И крепость загадили. Во всех сторожевых будках, и на государевом бастионе, и на Нарышкином, простите, туалет, ступить нельзя. Крепость — это же лицо города. Вера Никитишна, или мы не лицо города? Рыцарева за словом в карман не полезла и ответила грубо, и тут же, что-то припомнив, позвонила своему прарабу. Прараба на месте не оказалось, и она расстроилась окончательно. Откинула инвентарную книгу, за которой теперь приходилось проводить времени больше, чем по адресам. «Я ей город спасаю. Она же на мне отчеты делает. И мне же, сволочь, уголовщину шьет. А, пусть подавится, сучара!» «Чем?» — спросил Монтачка. «Печами, заслонками, кирпичами, сажей. К чертовой матери! Меня второй год в аспирантуру зовут. Уйду, сяду на острова, и через 2 года буду самый крупный в мире специалист по самым маленьким ленинградским островам. Звучит?» «Эх, Аполлоний, чует мое собачье сердце. Ликвидирует нас с тобой как класс. Вот тебе и не антагонистические противоречия при социализме». Собирая полоний манатки и двигаясь с Глебом в поле, пока не с нас подписку о невыезде не взяли. Не смотри на меня так грустно. Мне самой выть хочется. Нас все равно разгонят. Не мытьем, так катанем. Эта сволочь не успокоится. Она уже и директора, и портком запугала. Мы все тащим и тащим, а инвентаризация у нас с тобой запущена. В моих тетрадках все есть, но это же не документ. Что важней, спасти или записать? У нас же времени нет. Пока мы записываем, все растащит. Что тебе здесь сидеть, только нервы трепать? Езжай с Глебом. Забыл сказать, Вера Никитишна. Прораб ваш звонил. Пошел он к черту, — огрызнулась Рыцарева. Что у него? Я спрашивал, он сказал, должен с вами лично переговорить. Ну и пошел к черту, тюряга проклятая. Рви, Аполлоний, на свободу. Сделаю, как в прошлом году. Будет от нас командировка. Зарплаты командировочные, полевые плюс премия. Хоть подлатаешься. А где в этом году Глеб Семенович копает? Монтачка уже не первое лето проводил с мужем Веры Никитишны, что позволяло не только расширить кругозор, но и поддержать благосостояние. Копать будете мало, в основном будете искать. На Онеге надо неолитические стоянки разведать и нанести. Не возражаешь? Надо так надо, привычно ответил Аполлинарий Иванович. Когда Аполлинарий Иванович к полной своей печали убедился, что его отражение в зеркале отсутствует, ничего не оставалось делать, как искать причину и объяснение случившемуся. Прежде всего здесь можно было увидеть следствие работы в зеркальной коллекции, куда он перешел с осени, после того, как группу Рыцаревой, как и предвиделось, ликвидировали. И все-таки главную причину, все зато говорило, надо было искать в летних приключениях. Бесследно такая экспедиция пройти не могла. Онежская экспедиция запомнилась Монтачке крепко, в первую очередь потому, что он должен был дважды утонуть. В распоряжении экспедиции был отдан списанный, но все еще продолжавший плавать, озерно-морской кораблик. Бот не бот, но, по сути дела, патрульный катер по имени Тулома. Ехидный капитан, размером и вредностью полностью отвечавший своей фамилии Комаров, никогда не подходил к берегу ближе 100-200 метров, и для высадки на бесчетные Онежские острова и островки приходилось снаряжать битую-перебитую дюралевую казанку. Казанке полагался мотор, и подвесной мотор на борту был, и был исправен, но ни у кого из пяти членов экспедиции не было прав на вождение. И Комаров был непреклонен. Мотор так ни разу и не выдал. Монтачка не успевал выгребать на короткой волне двумя дюралевыми же веслишками, и лодку, тяжело груженную шанцевым инструментом, аппаратурой, дневным припасом, волна легко догоняла сзади и заливала через корму. Каждая высадка на берег в непогоду, что твой новороссийский десант, но тонули по-настоящему только два раза. Глеб Семенович, движимый своим уникальным чутьем, неолитические стоянки находил. Их наносили на карту, как правило, без раскопов, ограничиваясь одним шурфованием. Поражало больше всего то, чего и искать вовсе не надо было. Практически на каждом острове они натыкались на зэковские лесоповалы. На островах покрупней красовались целенькие, будто недавно оставленные бараки, огражденный кое-где, поврежденный, но еще не успевший как следует заржаветь колючей проволокой. На каждом большом острове обязательно узкоколейка к причалу на берегу для вывоза леса с острова. Казалось, что течение жизни здесь оборвалось вдруг, в один миг, как бывает при стихийных бедствиях, когда люди поднимается и уходит, прихватив с собой только самое необходимое, что можно унести на себе. На котлопунктах, например, валялась посуда, лежали нетронутыми запасы дров. Неподалеку сохранились землянки, прочные шалаши, где отдыхали, набирались сил и проводили свой досуг вернувшиеся из леса узники. Но что заставляло сжиматься сердце и теряться в догадках, так это неописуемое количество поваленного и невывезенного, по сути дела, брошенного леса. На сотни метров шли делянки с поваленными деревьями, не то что не ошкуренные, а даже и с необрубленными сучьями. Сквозь старую ржавую хвою пробивались новые кусты, образуя непроходимые заграждения. Сильное впечатление произвел на Монтачку овраг, заваленный ошкуренными голыми бревнами. Казалось, что какие-то великаны носили сюда бревна охапками, беспорядочно сбрасывали, стараясь спрятать следы стихийного бедствия, устроенного преступными человеческими руками. Стоя над оврагом, над голыми, посеревшими под дождем и снегом бревнами, шурфовщик Шахмаметьев вдруг сказал: «Немцы голых почему-то расстреливали. Мы их из Климовичи так выбили, что они и закопать не успели. Тоже овраг был. Лес рубят, щепки летят», — угрюмо сказал остроумный топограф Витя. А Глеб Семенович не переставал удивляться, что здесь, в общем-то, неплохом климате вырубки не зарастают, не восстанавливается лес. Подрос молодняка шел на редкость медленно. Иное дело кустарник, тот буйствовал. Не первый, да и не последний раз ученый всерьез задумывался над проблемой, которую в два счета мог объяснить любой зэк. Режим работы предусматривает удобство наблюдения охраны за рабочей зоной. А потому сначала вырубался под сад, а потом уже брались за товарный лес. Вот и получалось, что восстанавливаться было нечему. И никаких проблем. Плановых посадок на сплошной вырубке не велось. Это тебе не лесничество. Карельская сосна, тоном экскурсовода сказал топограф Витя, в неволе не размножается. Перекореженные бревенчатые настилы, какие-то вагонетки, мотовозы, платформы с одной буферной тарелкой посредине, остатки каких-то механизмов, краны для погрузки бревен на платформы, построенные тоже из бревен, следы многочисленных костров, все, что они видели, не позволяло опытному ученому, привыкшему по минимальным следам и обломкам восстанавливать давно прошедшую жизнь, связать в логическое единство, представить как живую реальность тот замысел, ту идею, что привела сюда множество людей, поселила и призвала к героическому труду. Монтачка не был новичком в полевых экспедициях. С Розовым и Лебедевым он копал в городце под Лугой, копал с Кирпичниковым на Карельском перешейке, поселение, уничтоженное в XIV веке и больше не возрождавшееся, копал в средней полосе, один раз был в раскопе на Донце с профессором Гарутом, крупнейшим специалистом по мамонтам. Вспоминались все эти путешествия обычно с самой лучшей стороны. Так уж устроен человек. Худое быстро забывается, а может быть, просто его так много было, да и впереди еще предостаточно, что нет никакого смысла еще и тащить с собой воз худых воспоминаний. Во время плавания по Онеге в поисках неолитских стоянок человека Монтачка пришел к убеждению в том, что он оказался допущен к наблюдению одной из интимнейших сторон государственного жизнеустройства. Глядя на все вокруг и не зная, куда деться от тоски, Монтачка вдруг понял, почему их так долго оформляли в эту экспедицию, почему пришлось заполнять подробнейшие анкеты и 2 недели ждать решения. Вот почему в Большом доме, прежде чем выдать пропуска на Онегу, с них взяли подписку о неразглашении. Обо всем, что не касается их прямой деятельности, то есть обо всем, что лежит за пределами интересов и бытования неандертальцев, они письменно поклялись молчать, а в случае разглашения смириться перед суровой ответственностью по закону. Монтачка действительно не понимал, в чем заключена государственная тайна, которую надо беречь, судя по анкетам, как честь советского человека перед выездом за границу. Всякий допуск вводит человека в избранный круг, в круг посвященных, и благодарное сердце отвечает на оказанное доверие, прежде всего, согласием не задавать вопросы. «Что вы обо всем этом думаете?» — спросил его Глеб Семенович, когда они шли вдвоем через осиротевшую зону. «Я думаю, почему столько леса брошено? Почему его никто не вывозит?» — сказал Монтачка и посмотрел на ученого с надеждой услышать одобрение и согласие. «Самое замечательное», — улыбнулся Глеб Семенович, понимая вопрос как чисто риторический, «что где-то есть и учреждения, и сотни людей, которые с легкостью могли бы ответить на этот вопрос». Однажды Глеба Семеновича и его товарищи вогнал в тупик вагон, пассажирский вагон узкоколейной железной дороги, с выбитыми, разумеется, окнами, оторванными дверями и разоренным нутром. Вагон попался им в глухом лесу, вдали от узкоколейных путей и подобия дорог. Как вагон мог оказаться здесь, посреди леса? Вот такой вопрос ставил перед собой ученый. А человек не ученый, но побывавший на этих островах и участвовавший в лесозаготовках или работе по найму, ничего недоступного уму в этом вагоне бы не нашел. Начальник лагпункта Ярыгин АА велел перетащить вагон в лес, чтобы караульная смена, обеспечивающая режим на производственных участках, на местном языке, на квадратах, имела человеческие условия для отдыха. Вагон этот, естественно, знал лучшие времена. В нем были и печка, и кухонька, и прекрасные спальные отделения. Доставлялся вагон на участки, то есть на квадраты, только зимой и только по специально построенному пути. Сначала делалась просека, потом пустыми санями накатывалась колея, потом колея заливалась водой, потом вагон ставили на сани и по ледяной колее, как по катку, раз-два взяли, перли этот салон, куда скажут. Сейчас пути кочующего вагона скрылись от глаз как раз из-за молодой кустарниковой поросли на сплошных вырубках. Если бы Глеб Семенович догадался приподнять вагон, по сцепку ушедший в мох, он бы увидел под колесами те самые полозья, на которых вагон легко перемещался по лесу. Зато происхождение настенной надписи в стихах Глеб Семенович объяснил убедительно и довольно быстро, как подлинный жюльверновский инженер. На задней внутренней стенке одного из обширных дощатых сортиров была выжжена увеличительным стеклом каллиграфическая запись. «На стенах гадости писать, увы, мой друг, совсем не ново, но согласись, ебёна мать, что только здесь свобода слова». Как можно в закрытом помещении, используя солнечный луч, сделать такую запись? После тщательного обследования противоположной фасадной стены выяснилось, что ни одна из трех входных дверей, хотя и обращенных на юго-запад, солнечный свет пропускать в глубину не может. Тогда Глеб Семенович показал щель между двумя досками на фасаде и с уверенностью предсказал, что завтра с 10:30 до 11:00 утра примерно солнечный луч упадет на исторический текст. Пришли проверить, так оно и вышло. Ответ был найден. Оставалось только посчитать, сколько времени понадобилось автору текста, вернее, автору записи для ее исполнения. С учетом количества солнечных дней и размера букв, выходило что-то совсем немного, около 2-3 лет. Им что же, увеличительные стекла разрешали держать? Поинтересовался Полинар Иванович. Очки-то не отбирают, резонно заметил Шахмаметьев. Это где как, сказал второй шурфовщик, по большей части молчавший. Было замечено, что он пользовался особым авторитетом у команды Тулома и даже имел влияние на самого капитана Комарова. Только по дороге в Ленинград, уже в поезде, когда снова заговорили о неудобствах десанта, об утопленных вещах и оборудовании, и стали в который раз удивляться упрямству капитана Комарова, второй шурфовщик пояснил, «А чего ему чалиться?» «А если люди?» «Какие люди? Острова-то пустые?» — удивился Глеб Семенович. «А ты знаешь?» — спросил шурфовщик. «Вроде мы никого не видели», — поддержал начальника Витя. «Зато нас хорошо видели», — сказал шурфовщик и не произнес больше ни слова. Всем стало не по себе. Помолчали. «Комаров не давал нам мотора, потому что мы казанку на берегу оставляли. Подходи любой и бери», — в полголоса предположил Монтачка. «Ну?» — подтвердил шурфовщик. Получалось, что только благодаря страховке, оставшейся на рейде Туломы, готовой поднять тревогу, только благодаря осторожности капитана Комарова, призраки, населявшие забытые богом людьми острова, не обрели плоть. И еще один летний эпизод вспомнился с тайным страхом после того, как он утвердился в полном отсутствии своего изображения в зеркале. 19 июля они стояли в небольшой бухточке, укрытой лесистым взгорком у острова Боровой. О том, чтобы спустить казанку, не могло быть и речи. Ветер играл суденышком, как хотел. Команда и вся экспедиция лежали, не поднимаясь. Вернее, поднимались, но лишь для того, чтобы отдать дань морской болезни. Только Монтачка и Комаров чувствовали себя прилично. Выяснилось, что Аполлинар Иванович, так же, как и капитан Комаров, страдает во время качки повышенным аппетитом. Оказывается, есть и такая разновидность известного морского недуга. Общие болезни сближают. Монтачка был приглашен к капитанскому столу в его крошечную каюту на шкафуте. Коротая непогоду, они неторопливо, почти без пауз, шли от завтрака к обеду. Скорее всего, без надобности, а для того, чтобы произвести впечатление на гостя, разговаривать с которым было, в общем-то, не о чем, капитан достал и разглядывал онежские лоции. Монтачка увидел на карте белое пятно, откровенно белое пятно, где не было даже градусной сетки, не то что обвода глубины фарватерных штрихов, просто пусто, как типографский брак. Когда такое же пятно появилось еще на одном листе, он ткнул в него пальцем. «Чего это?» Комаров поднял на него глаза и сказал, не разжимая зубов, «Убери руку». «Я думал, белых пятен на картах не осталось. Может, открытие сделать?» Попробовал пошутить Монтачка. «Сунься. Ты откроешь, а тебя закроют. Лет на 15». «Я же не спрашиваю, что там. География-то там есть? Широта, долгота, вода, суша?» «Ничего там нет», — убежденно сказал Комаров. «Ничего. Не понял?» «А вдруг мы туда заплывем?» «Вдруг туда никто не заплывет. Ну вот, с якоря, предположим, нас сорвало и понесло туда». «Куда?» Монтачка издали показал пальцем на белое пятно в лодце. «А как ты туда попадешь, если места такого на земле нету? Не понял?» Капитан строго посмотрел в глаза Монтачки. «Разве так бывает?» Ожидая, когда же раскроется розыгрыш, поинтересовался Монтачка. «А ты знаешь, что Туломы тоже нет?» «Не понял?» «Нет Туломы. 2 года как списано. Вот мы сидим с тобой, нас качает, а ее нету. Не понял?» «Вот такая здесь география. И то, что ты это видел, — кивнул на карту, — забудь. Вот так вот». Вовсе не из послушания и не из страха забыл Монтачка про эти пятна, но, стоя перед пустым зеркалом и пытаясь найти объяснение невероятному и невозможному, как раз и вспомнилось все, несмотря на подписку и запрет капитана Комарова, и призраки, живущие на островах, и катер, которого как бы и нету, и отсутствующие на земле места, расположенные где-то в Онежском озере. Скорее всего, из сочувствия к слабости человеческой природы, трезво оценивая ее возможности и нагрузки окружающей жизни, восполняя отдельное несовершенство в своем создании, Господь Бог устроил мир так, чтобы правда открывалась и приоткрывалась не вдруг, не сразу, не вся и ни в коем случае не всем, а по крохам, сначала пробуя на отдельных людях, выдержит, не выдержит, чаще всего в какой-нибудь иносказательной, аллегорической форме, отпускается нам правда, как правило, со смягчающей примесью неправды и в щадящей упаковке сомнений. Откройся людям вся правда жизни и человеческих отношений разом, кто знает, может быть, и желающих продолжать эту жизнь не останется, за исключением разве отпетой публики, которой все нипочем.